Чувство голода. Первые участники квалификационного заезда уже прошли круг по изогнутым дорожкам скейт-парка. На трассе было множество резких поворотов, пологих холмов и крутых спусков. Присев на скамейку, друзья надели защиту на колени и локти. Внезапно позади них появился Скинни Норрис. Однако на этот раз он дружелюбно улыбнулся. «Окей, ребята, я рад, что это будет честное соревнование. Само собой, нам не обязательно становиться друзьями, но достойными соперниками мы вполне можем быть. Извините, что раздражал вас своими высказываниями раньше. В качестве компенсации держите купоны на вкусные бургеры». При слове «бургеры» Юстус почувствовал, как его желудок снова яростно заурчал. Скинни указал на раскрашенный дом на колесах. На его крыше большими буквами было написано «Храм бургеров Бада». «Фудтрак принадлежит моему отцу. Помимо работы в баре в Рокки-Бич, он занимается бургерным бизнесом. И я могу вас уверить, ребята, что от его бургеров у вас потекут слюнки». Именно это и произошло сейчас с Юстусом. При мысли о сочном бургере у него чуть не закружилась голова. Когда Скинни Норрис исчез, Юстус завороженно уставился на купоны в своей руке. «Я уже почти чувствую запах этих бургеров, и независимо от того, лжет Скинни нам или нет, мне все равно. Пойдем возьмем по бургеру, а там посмотрим». Боб попытался остановить своего друга, но вскоре понял, что это невозможно. «Ладно», — наконец кивнул он, — «пойдем с Юстусом в этот храм бургеров Бада Норриса. У меня тоже просыпается аппетит». Питер согласился. «Ну хорошо. Если Юстус голоден, его не остановить». Бад Норрис был толстым мужчиной с усами. Его футболка была заляпана пятнами кетчупа и жира. Когда Юстус вручил ему купоны, он угрюмо проворчал. «Похоже, мой милейший сын, джентльмен, сегодня сама щедрость». Однако свежеприготовленные бургеры он вручил троице довольно быстро. Юстус сразу же откусил огромный кусок. «Ого, какой вкусный!» — пролепетал он с набитым ртом. «После такого приема пищи мой мозг снова может ясно мыслить». Боб тоже откусил свой бургер. «И что говорит твой мозг?» — спросил он, ухмыляясь. Юстус не торопился с ответом. Он зажмурил глаза. «Он говорит мне о том, что мы совершили ошибку, но я пока не знаю, какую». Сытые и довольные, трое мальчиков вернулись на скамейку. Питер первым поставил на землю свой скейтборд, толкнул и ловко на него запрыгнул. Он сразу же двинулся исследовать трассу. На полном ходу он проносился по крутым воротам и взлетал по стенам желобов, которые выглядели как половины труб. «Питер действительно лучший», — удивился Боб. «У него есть все шансы выиграть чемпионат». Затем он тоже схватил свой скейтборд. «Вперед, Юст! Мы только покатаемся там, где трасса попроще». Юстус неохотно согласился и встал на шаткую доску. Ноги его слегка подрагивали. Она же и без его участия внезапно покатилась вперед. «Эй, где тормоз?» — испуганно крикнул он, пытаясь сохранить равновесие. Питер тем временем вернулся к своим друзьям. «На скейтборде нет тормозов. Новичку лучше всего тормозить ногой». Юстус был в растерянности, а доска все больше набирала скорость. «Но ведь тогда я должен стоять на доске одной ногой. Кто только придумал эту чушь?» Питер, видя, что нужна помощь, помчался за Юстусом. «Оставайся на месте!» — крикнул он своему другу. И тот поступил именно так. Он стоял, как вкопанный на скейтборде, широко раскинув руки. Питер догнал его, взлетел по трапу, и тут произошло то, чего никто не ожидал. В полете одно из его колес оторвалось и покатилось по треку. Питер в ужасе распахнул глаза, отчаянно пытаясь контролировать скейт при посадке. Но без колеса скейтборд перевернулся, и Питер оказался на твердом бетонном полу. «Ой-ой!» — громко закричал он. Боб тут же подбежал к нему. «Питер, тебе больно!» Тот все еще слегка потрясенный снял свой шлем. «К счастью, нет. Скорее испугался. Хорошо, что я был в шлеме. Смотри, какая царапина на нем!» Юстус тем временем тоже успел остановить скейт и прибежать к месту аварии. «Питер!» — вскрикнул он. «Что случилось?» «Понятия не имею. Внезапно колесо отвалилось. При скоростном спуске это бы плохо кончилось». Боб уже подобрал потерянное колесо и нашел на полу винтовую гайку. «С ее помощью обычно фиксируют колесо на месте. Она может открутиться сама по себе?» «Нет, это самоблокирующиеся гайки. Их можно снять только с помощью инструментов». Юстус нервно огляделся и закусил нижнюю губу. «Дело ясное. Кто-то сделал это намеренно». Затем он съежился. «Мы дураки. Когда мы пошли в храм бургеров Бада с этими купонами, мы оставили скейтборды без присмотра. У Скини была куча времени, чтобы открутить гайку. Причем так, чтобы она слетела сама по себе после первых нескольких метров. Вот облом. И во всем виноват я. Я был так голоден, что плохо соображал. В другое время со мной такого бы не случилось. Мне очень жаль, ребята». Питер положил руку ему на плечо. «Да ладно, ничего страшного не произошло. В скоростном спуске, как я уже сказал, все было бы по-другому. Но одно можно сказать наверняка. Это сделал Скини». Боб думал так же. «100%, но мы никогда не сможем это доказать. Он будет все отрицать. Зачем Скини это устроил? Просто так?» «Он хотел предупредить нас, хотел показать, на какие мерзкие поступки способен, лишь бы выиграть чемпионат. И он сознательно воспользовался моей единственной слабостью — голодом». Питер тем временем окончательно пришел в себя. «Скини хочет, чтобы я не участвовал в чемпионате. Тогда у него будет на одного сильного соперника меньше. Но тут-то он и обломался. А уж теперь тем более. Я не боюсь Скини Норриса. С этого момента мы не должны упускать из виду наше снаряжение, друзья». Перед входом в скейт-парк уже собрались все участники отборочного турнира. Стив Мэддокс снова стоял в кузове своего джипа. «Слушайте внимательно. Каждый из вас проедет по длинному треку. Мы с командой следим за временем и останавливаем его, когда вы финишируете. Только 50 самых быстрых участников пройдут дальше. На старт выходят по 2 участника. И помните, завтра на кону $100 000 на благотворительность. Так что соберитесь, оно того стоит». Питер со своим скейтбордом быстро подбежал к стойке и позаимствовал у девушки инструменты. На трек он вышел с уже отремонтированной доской. И все получилось так, как и должно было быть. Из всех участников его противником в квалификационном заезде стал Скини Норрис. Широко улыбаясь, тот посмотрел на него. «Ну что ж, Пала, понравились бургеры? Тебе лучше сразу сдаться и идти играть в песок на пляже. Катание на скейтборде может быть опасно». Питер не ответил ему. Вместо этого он сосредоточился на гонке. Стив Мэддокс занял позицию и дал сигнал к старту. 3, 2, 1, вперед!